За разговорами они не заметили, как наступил вечер. «Я предлагаю, пока совсем не стемнело, сделать маленький праздничный ужин», — первой спохватилась Диана. «Отметить нашу встречу. Надеюсь, теперь все будет только хорошо». «Я не возражаю», — улыбнулся Ник. «Кто бы возражал», — поддержал Фэш. «Я сейчас на эфире. Что-нибудь вкусненькое», — продолжила Диана. «А вы идите погуляйте, не мешайте мне». «Я бы очень хотела попробовать полетать», — робко произнесла Василиса. «Как это делается?» «А ты умеешь вызывать крылья?» — спросил Фэш. «Нет», — покачала головой Василиса. «Феи вдруг начали драться и ничего мне не объяснили». «Драться?» — изумилась Диана. «Ты хочешь сказать, что они начали ссориться?» «Они носились по небу, то и дело ударяя друг друга крыльями», — пояснила Василиса. «Феи вступили в крылатый бой, но такого быть не может. Из-за чего?» «Из-за этого». Василиса достала из нижнего кармана стальной зубок и показала ребятам. «Фея темных мыслей подарила его мне», — пояснила она под недоумевающими взглядами ребят. Кинжал пошел по рукам. «А что это?» — заинтересованно спросил Ник. «Оружие?» «Какое это оружие?» — Фэш хмыкнул, разглядывая лезвие. «Игрушка какая-то, подделка. Испоганили лезвие камешками». «Да, очень странный подарок». Диана тоже взяла в руки кинжал и внимательно рассмотрела его. «Никогда не видела самоцветы в лезвии. Какой толк от такого оружия?» «Похоже, люты просто поиздевались над тобой», — привычно съязвил Фэш. «Поэтому светлая фея обозлилась». «Вполне вероятно», — Диана недоуменно пожала плечами и вернула Василисе кинжал. «Как бы там ни было, это подарок», — хмуро сказала девочка и спрятала кинжал обратно в карман. Она даже немного обиделась за стальной зубок. «Не переживай», — ободряюще произнесла Диана. «Мне темные вообще подарили шкатулку, полную жаб и змей. Я 3 дня отходила от потрясения». «Да, могли и крыс в мешке подарить», — добавил Фэш, усмехнувшись. «А так игрушечкой наградили». «Все равно странно, что феи дрались», — с сомнением протянула Диана. «Не бывает такого». «Можете не верить», — тут же вскинулась Василиса. «Не кипятись. Слушайте, мы так весь вечер можем проболтать». Фея резво вскочила с места. «Все кыш отсюда». «Диана, можно я останусь?» — умоляюще протянул Ник. «Я хочу посмотреть, как ты будешь эфирить». «Давай я научу тебя», — тут же предложил Фэш, но Диана перебила его. «Ник пусть останется, а вот ты мог бы помочь Василисе. Надо ей попробовать полетать». «Только без шуток всяких», — обеспокоенно добавил Ник. Диана кивнула, пряча улыбку. «Лучше я сама попробую», — испугалась Василиса. «Только скажите на словах, что делать». «Ладно, я согласен немножко полетать», — Фэш обернулся к Василисе. «Надо же тебя научить, а то все время только и делаешь, что падаешь». «Только где же вы будете учиться?» — задумалась Диана. «От нашего дуба нельзя отходить, опасно. Запрещено строго-настрого. Хоть нас и охраняют, но лучше не рисковать». «Все в порядке», — ухмыльнулся Фэш. «Я проведу ее на Хрустальное озеро. Самое отличное место для полетов. Я всегда там тренируюсь». «На свое тайное озеро?» — сложил брови домиком Ник. «И ты согласен провести туда Василису?»